Венцель Марцелл чувствовал, как его глаза наполняются слезами. Если бы рядом с ним находился любой другой человек, бюргермейстер, скорее всего, шмыгал бы носом и даже зло сопел. Но сейчас напротив него сидел палач Гудо. Их разделял маленький столик в комнате для заезжих гостей города Мюнстера. На столике стояли два столбика серебряных полновесных пражских грошей и золотых рейнских гульденов. И золото, и серебро принадлежали Венцелю Марцеллу. Пока еще принадлежали. Но уже сегодня вечером, а может и завтра, они навсегда покинут своего доброго хозяина. Так нужно. Ведь без них мечта о большой дороге, начинающейся от лесопилки, почти невозможна. Или начнется очень нескоро. В этом бюргермейстера убедил палач Гудо. Сегодня он необычайно многословен. В его голосе звучит уверенность, хотя сам Венцель Марцелл, и это печально, чувствует, как трясется его толстая правая ляжка. «Я еще раз напомню то, что говорил в Виттенбурге. Вы, бюргермейстер, отправитесь в епископский дворец. Епископ мертв. Вы сами это видели, будучи на его погребении. Новый епископ все еще в пути. Ведь путь из Рима так долог. Во дворец попадете без труда. Сейчас нет той строгости, что была при старом епископе. Вы там спросите архивариуса Мариали. Скажете ему, что приехали забрать Святое Писание, написанное в Испании 30 лет назад. Его вам завещал покойный епископ. Он, конечно же, усомнится в сказанном. Тогда вы постараетесь убедить его, что книга дорога вам как память о покойном, и предложите ему 10 грошей. Но при условии, что книгу он принесет вам сюда, на постоялый двор. А если он не согласится? Все же шмыгнув носом, спросил Венцель Марцелл. Увидев деньги, он согласится. Сейчас только сумасшедший не растаскивает из дворца то, что у него под рукой. Тем более, что эта книга не имеет никакой ценности, кроме той, что содержит Слово Божье. Бюргермейстер перекрестился дрожащей рукой. «Когда придет архивариус, вы заберете у него книгу и полностью расплатитесь. Провожать его не нужно. Оставайтесь в своей комнате. За час до того, как начнет темнеть, велите запрягать коней и ждите меня в конюшне. А если закроют городские ворота? Ведь их закрывают при первом факеле». «Мы успеем выехать из города. В ночь за нами никто не отправится в погоню. Все будет так, как задумано». Не давая бюргермейстеру еще более разволноваться от собственных вопросов, Гудо встал, сгреб свой тайный карман золота и ушел в снятую для него комнату за стеной. Там палач прилег на низкую лежанку и, поправив короткий меч, с которым он никогда не расставался, уставился в черный от времени потолок. Даже находясь здесь, в Мюнстере, он не хотел верить, что ему придется еще раз оказаться вблизи епископского дворца и страшного подземелья правды. В голову хитрыми лисами стали протискиваться воспоминания, одно неприятнее другого. Они не вытесняли друг друга, не выстраивались в очередь по времени и важности, а накладывались одно на другое. Стало трудно дышать. На лице выступили мелкие капельки пота. Хлопнула дверь. Это бюргермейстер отправился во дворец. Немного выждав, Гудо поднялся, плотно закутался в свой старый плащ и опустил почти до носа капюшон. Затем он спустился по лестнице и вышел на широкую в две повозки улицу перед постоялым двором. Он не стал далеко удаляться и привалился к углу этого же дома, откуда была хорошо видна входная дверь. Мимо него проходили мастера и подмастерья, женщины вели за руку детей, пробегали собаки и со скрипом тянулись повозки. И никому не было дела до стоящего на углу огромного мужчины, лицо которого скрывал низко надвинутый капюшон. Как было бы чудесно, если бы на него не обращали внимания даже тогда, когда он был с обнаженной головой. Но он узнаваем. Однажды его увидевший уже никогда не забудет уродливое лицо палача. Особенно в Мюнстере, где его помнили все, от ребятни до дряхлых стариков. Особенно те, чьих знакомых или родственников Гудо-палач клеймил, истязал кнутом, колесовал и вешал. Пожалуй, его растерзали бы на месте, если бы узнали. В этом городе у Гудо только враги. И лучше бы ему скрыться в комнатушке постоялого двора. Палач оттолкнулся от стены и направился ко входу. Но пройдя с десяток шагов, он был вынужден вновь прижаться к стене. Ему навстречу двигалась повозка, крытая старым войлоком. Гудо поднял голову и с немалым удивлением увидел на передке повозки знакомого ему маленького круглолицего мужчину. Без всякого сомнения, это был купец Арнульф. Одним прыжком Гудо оказался на передке повозки, легко сдвинув на край малорослого купца. Тот от неожиданности икнул и, уставившись на непрошенного гостя, глупо захлопал глазами. «Что тебе нужно, добрый человек?» – выдавил он из себя. «Не называй меня добрым человеком», – тихо сказал Гудо и, обхватив купца за плечи, прижал его к себе. «Я помню твой голос. Я помню тебя. Ты добрый человек. Ты не сделаешь мне ничего худого». «Нет, не сделаю, если ты выполнишь мою просьбу. Я верю, ты честный человек. Если я ошибся, то муки твои перед смертью будут страшнее, чем в аду». Купец еще раз икнул и дрожащим голосом ответил. «Я честный человек». «Эти 3 золотые монеты разменяешь на мелкое серебро, и каждые 2 месяца будешь отдавать в тот дом по 4 гроша. Ты помнишь тот дом?» – спросил палач, и купец молча кивнул. «Хорошо. Себе за труды можешь взять 3 динария. Когда будет нужно, я найду тебя». С этими словами Гудо соскочил с движущейся повозки и поспешил назад. Купец выглянул из повозки, посмотрел ему вслед и громко крикнул. «Что сказать о Дели и Грете, добрый человек?» Не оборачиваясь, Гудо ответил. «Скажи им, что дьяволу оторвали крылья, он не прилетит». Купец задумчиво покачал головой и продолжил свой путь. Гудо быстро прошел в свою комнату и сходу свалился на лежанку. Многие 1000 ненужных мыслей стрелами вонзились в его мозг. Он и сам до конца не понимал, что с ним произошло. Да лучше бы он был пьян. Тогда бы ни о чем не думал и ничего не понимал. Но он был трезв и с каждым мгновением чувствовал себя все хуже и хуже. «Это ненадолго, совсем ненадолго», – пробормотал Гудо. «И это недолго нужно пережить». Но если в мрачном подземелье правды Гудо снилась тоненькая девчушка, и он просто пожимал плечами и печально вздыхал, как и всякий раз, когда случалось какое-то недоразумение, то после того, как он увидел Адель, превратившуюся в красивую молодую женщину, она стала приходить не только в ночных снах, но и в дневных видениях. Сначала он просто испугался, ибо считал, что это не что иное, как промысел дьявола, который наводит на него соблазн, чтобы ослабить и покорить. Но потом Гудо стал мучиться от понимания того, что это он сам призывает своим разумом и душой образ, который всякий раз приукрашал и теперь все более желал, чтобы видения стали явью. Но это было невозможно. Если Гудо окажется рядом с ней, она увидит в нем дьявола, явившегося украсть ее душу, а самое главное – ребенка. И от этого она сойдет с ума. Или еще хуже, ее сердце разорвется. Сейчас нужно перетерпеть ту предательскую страсть, от которой волнуется кровь, заставляя его часто и тяжело дышать. Сейчас он успокоится и… Гудо встрепенулся. В соседней комнате скрипнула дверь, и он услышал. «О, уважаемый архивариус, вы принесли желаемую книгу». Голос Венцеля Марцелла звучал слишком громко и фальшиво. «Вот она, завещанная вам епископом». «Вы осчастливили мою душу». И опять это было неубедительно и фальшиво. «Мое серебро?» «Да, да, вот оно. Какая прекрасная книга! Благодарю вас от всей души!» Бюргермейстер несколько раз тяжело вздохнул. Уж слишком тонкие эти стены. Гудо отчетливо слышал каждое слово и эти непонятные вздохи. «Я ухожу», – промолвил архивариус, и после этих слов натужно скрипнула дверь. Гудо чуть-чуть выждал и, вскочив с лежанки, бросился вниз по лестнице. Он шел за архивариусом в 10 шагах и с кривой усмешкой наблюдал, как тот радовался столь счастливому случаю. Архивариус насвистывал веселую песенку и даже приплясывал. Вскоре служащий покойного епископа подошел к маленькому отдельно стоящему домику и, повозившись с запором калитки, распахнул ее. И тут же сильный толчок в спину прокинул его на землю. Огромная сильная рука схватила его за шею и подняла на ноги. «Ты узнаешь меня?» Архивариус задергался и замычал. «Узнаешь?» – грозно повторил Гудо и сбросил капюшон. Архивариус побледнел, его тело обмякло, и он с трудом выдавил. «Да». «Кто в доме?» «Жена и дети», – едва слышно пролепетал сразу ставший несчастным хранитель рукописей. «Хорошо. Мне нужен мешок. Мешок из черной кожи. Мешок мэтра Гальчини и все то, что в нем находится». «Это невозможно», – прохрипел архивариус. «Он не в архиве, а в спальне покойного епископа». Гудо немного ослабил хватку и протянул к лицу архивариуса горсть золотых монет. «Возьми это золото. Распорядись им, как пожелаешь. Подкупи, кого нужно, или оставь себе. Если вернешься со стражей или без мешка, я убью всех, кто находится в этом доме». Гудо вывел архивариуса на улицу и подтолкнул его. «Торопись. У тебя очень мало времени». Несчастный, едва переставляя ослабевшие ноги, побрел в сторону замка епископа. «Беги!» – грозно рявкнул палач, и архивариус в раскачку побежал вверх по улице.